Они полетели в сторону Мекки. Но лететь им было трудно, у обоих аистов не хватало сноровки. Так летели они часа два, пока визирь совсем не выбился из сил. Господин мой, вечер уже спускается. Нам следует подыскать себе прибежище на ночь. Правда твоя, Мансур. Пора отдохнуть. Видишь, впереди в долине развалины какого-то замка. Давай здесь и остановимся. Какое зловещее место. Мой господин, мне кажется, что даже воздух здесь пропитан опасностью. Опять твои страхи, Мансур. Лучше воспользуемся минутой, пока не зашло солнце, и побродим по этим галереям, полюбуемся красотой и величием этого таинственного и безлюдного места. Следуй за мной! Господин и повелитель, хотя великому визирю, а тем более аисту, нелепо бояться привидений, однако меня берет жуть, ибо рядом кто-то вздыхает и стонет. Да-да, мне тоже послышались стоны. Вот опять... Этот тихий стон скорее человеческий, чем звериный. Здесь кто-то страдает. Надо помочь человеку. У калифа и под оперением аиста билось отважное сердце. Он стремительно бросился в один из темных переходов. Это здесь, за этой дверью. Умоляю, мой повелитель, осторожно, я не выдержу еще одного приключения. Но калиф, не слушая визиря, толкнул дверь клювом, и они оба в растерянности застыли на пороге. В полуразрушенном покое на полу сидела ночная сова. Увидев калифа и его визиря, сова грациозно смахнула с глаз слезы коричневым в крапинку крылом, и, к изумлению обоих, заговорила по-человечьи, причем на чистом арабском языке. Добро пожаловать, господа аисты. К сожалению, ах, к сожалению, с вами днем. Свет дневной невыносимый ослеплял меня огнем, ослеплял меня огнем, ослеплял огнем. Но гляжу во тьму ночную, но гляжу во тьму ночную, пелена упала с глаз. Лишь теперь сказать могу я, как я рада видеть вас, как я рада, рада видеть вас, видеть вас. Когда калиф опомнился от изумления, он склонил свою длинную шею поставил тощие ноги в грациозную позицию и произнес: «Ночная сова, судя по твоим словам, мы обрели в тебе товарища по несчастью, но, увы, ты тщетно надеешься, что мы несем тебе спасение, и сама убедишься в нашей беспомощности, когда услышишь нашу историю». «Я слушаю вас с большой охотой и вниманием». И калиф рассказал историю своих несчастий, которые нам уже известны, а когда он закончил свой рассказ, сова вздохнула и произнесла: «Послушай также мою историю и узнай, что я не менее несчастна, чем ты. Отец мой – владыка Индии. Я его единственная злосчастная дочь. Зовусь Луза. Тот самый волшебник Кашнур, что заколдовал вас, поверг в беду и меня. Он явился однажды к моему отцу сватать меня за своего сына Мицру. Но отец мой, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Злодей изловчился пробраться ко мне в другом обличье, и когда я у себя в саду пожелала как-то утолить жажду, он, переодевшись рабом, поднес мне питье, которое превратило меня в это гадкое чудовище. Я от испуга лишилась чувств, а он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул мне в ухо: «Оставайся тут уродом, презираемым даже зверями до конца твоих дней или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле пожелает сделать тебя своей супругой даже в этом отвратительном облике. С тех пор прошли долгие месяцы. Одиноко и печально живу я отшельницей в этих развалинах, отринутая миром, мерзкая даже зверям». «Не плачьте, принцесса сова. Либо я ничего не смыслю, либо между нашими несчастьями имеется тайная зависимость. Но где мне найти ключ к этой загадке?» «О, господин мой, кажется, я знаю, как нам спастись». «О, бесценная принцесса, скорее поведайте, что нужно нам делать для спасения». «Волшебник, принесший несчастье нам всем, каждый месяц является сюда. Неподалеку от этой комнаты есть зала. Там он обычно пирует с большой компанией, и я не раз уже подслушивала их. Они рассказывают друг другу свои ужасные, гнусные деяния. Быть может, на этот раз он произнесет то слово, что вы забыли». «Скорее говорите, госпожа сова, где та зала и когда он должен появиться? Говорите же!» «Не тяните, говорите же». «Не прогневайтесь на меня, но лишь при одном условии могу я исполнить ваше желание». «Приказывай, я готов на все». «Говорите». «Дело в том, что и мне бы тоже хотелось освободиться, но это возможно лишь если один из вас возьмет меня в жены». «Позвольте, госпожа моя, нам с визирем удалиться на несколько минут». И калиф с визирем вышли из комнаты. За дверьми они стали говорить шепотом, чтобы сова не услышала. «Друг мой Мансур, я уверен, что ты вполне мог бы справиться с этой задачей». «С какой?» «Ну как с какой? Придется тебе жениться на сове». «Нет, у меня уже есть жена, я ее люблю». «Подумаешь, будет две жены, такое случается». «Покорнейше благодарю, чтобы жена, когда я вернусь домой, выцарапала мне глаза». «Но это единственная возможность нашего спасения». «Ах так, вы, господин мой, человек молодой и холостой. Скорее уж вам подобает жениться». «Что? Мне? Сову в жены?» «Она услышит наш спор». «Но я не могу жениться. С столько лет выбирать жену и жениться на первой попавшейся сове. Именно. Вам уже давно пора, хватит выбирать. Случай представился, и женитесь на молодой, прекрасной принцессе. То-то и оно, откуда ты взял, что она молодая и прекрасна. Это называется покупка вслепую. Выбирать не приходится. Что касается меня, то я лучше останусь аистом, чем стану двоеженцем. Ах, Мансур, на что ты меня толкаешь? Но делать нечего. Пошли к сове. И они вошли в комнату.